Глава 16. Ренегат. Халталай был озадачен. Даже нет, он был совершенно сбит с толку. Мольбы и просьбы Дункан не услышал, или же попросту не захотел помогать неудачнику, который вот-вот должен был подохнуть. Да еще как! От укуса вшивой шавки! Таким Дункан не то что помогать, даже смотреть в их сторону не стал бы. Поэтому Халталай, будучи не в состоянии отбиваться уже от нескольких псов, рвущих его тело, просто смирился со своей участью. Ему вдруг стало все равно. А затем вдруг все прекратилось. Появился тот человек, один из северян, их вождь или предводитель. Это сразу понятно хотя бы потому, как с ним говорили другие северяне, как бросались выполнять его приказы. И сейчас Халталай был жив только благодаря ему. Стало ли от этого легче? Нисколько, как раз-таки наоборот. От позорной смерти тебя спасали не твои доблести, умения, а враг. Что может быть хуже? Халталаю обработали раны, наложили повязки, кормили, ухаживали за ним. Он быстро пошел на поправку, так как всегда обладал отличным здоровьем. Любые ранения заживали на нем быстро, и этот раз не стал исключением. А затем его отнесли на разговор к вождю северян. Халталаю задавали вопросы, а он честно на них отвечал. Скрывать что-то он не видел никакого смысла. Да и зачем? Ему было попросту плевать. Вождь северян, которого все звали Вотаном, и, к слову, часто поминали, будто он даже и не вождь, а их бог, очень интересовался шаманом, появившимся на землях сатов и организовавшим весь этот поход. «Где он бывает на Упле?» — спросил Вотан. «Как его найти?» «В большом доме, что принадлежал вашему вождю. В лагере на берегу и в храме вашего бога», — честно ответил Халталай. «Так где именно?» — не понял северянин. «В каком месте он бывает чаще?» «Он собирается в доме вождя», — ответил Халт. Северянин нахмурился. Он явно не понял, о чем говорит Халт, но Халт, как заведено у сатов, лишь отвечал на вопросы. А болтать почем зря удел женщин, да и то не всех. «Что значит собирается?» — наконец поинтересовался Вотан. «Шаман приходит из лагеря, из храма. Шаман в доме вождя ждет на месте». Ответ Халта еще больше озадачил северянина. Он думал долго, очень долго, и, наконец, изрек. «Шаман один?» «Шамана три», — ответил Халт, отметив, что северянин молодец. Быстро понял, что к чему. «Шаманов три?» — переспросил Вотан. «Нет, шамана три». Для убедительности Халт даже показал свои три пальца. Северянин снова задумался и выдал. «Три человека говорят, что они шаманы». «Да». «Двое из них врут? Лишь один настоящий?» «Я не знаю», — пожал плечами Халт. «Как ты считаешь?» — схитрил Вотан. «Все три — шаман». «А если убить одного из них?» Подобная идея явно озадачила Халта. Как-то ему даже в голову не приходило, что шамана можно убить. Что это вообще возможно? «Шаман разозлится», — наконец ответил Халт. Вот и на ответ позабавил. Настолько, что он захохотал. «Что смешного я сказал?» — нахмурился Сат. Вот он досмеялся и поглядел на него. «Видишь ли, в далеких землях есть люди. Их называют программистами. Так вот, у них есть одна особенность». «Какая?» — заинтересовался Халт. «Они на любой вопрос могут дать абсолютно точный и при этом совершенно бесполезный ответ». Халт задумался, пытаясь понять, оскорбление это или наоборот, но затем понял, что это была шутка. Северянин с ним просто шутит. «Хы». Халт попытался растянуть лицо в улыбке, однако потревожил все еще заживающие раны. На этом их разговор закончился. Хотя затем еще несколько раз Халта доставляли к Вотану, но теперь уже они просто беседовали. Вот он расспрашивал Халта о быте сатов, об их традициях, правилах, об их боге. На тему религии, кстати, у них даже возник спор. «Подожди! Получается, ваш бог, Дункан, любит воинов», — уточнял северянин. «Да. Дункан восторгается доблестью и смелостью. Лучших из лучших он забирает к себе. Клоп Стальная Рука, Блот Атай, Костяной Лоб, Все теперь его воины и командиры. Великая армия Дункана ждет своего часа», — восторженно вещал Халталай. «Но ты среди них не окажешься», — уточнил северянин, тем самым опустив Халта на землю. Весь восторг и пиетет перед богом войны и крови исчез, будто его и не было. «Нет, я недостоин», — сухо и с явной грустью ответил Халталай. «Почему?» — удивился северянин. «Ты слабее Блот Атая, Костяного Лба и остальных?» «Нет!» — прям-таки рыкнул Халталай. «Того же Костяного Лба я бил много раз и при желании давно мог прирезать». «Получается, ты сильнее его?» «И сильнее, и умнее», — кивнул Халталай. «Так получается, что ты даже больше достоин стать одним из воинов Дункана, чем Костяной Лоб?» «Ну...» Халталай был чересчур возмущен и возбужден. При этом накрутил он себя сам. «Гляди», — хмыкнул северянин. «Ты сильнее тех, кого твой бог считает достойными. Ты возглавил других сатов. Ты убил множество врагов, ведь так?» «Да, и если я вру, пусть Великая Степь пожрет...» Заорал Халт, но северянин достаточно быстро его перебил, вполне спокойным голосом задав озадачивший Халта вопрос. «Тогда почему Дункан не примет тебя, как ты говоришь?» «Потому что я проиграл», — буркнул Халт. «Потому что я чуть было не позволил, чтобы меня загрызли ваши псы. Нет смерти позорнее для Сата, но там ты и не мог ничего сделать», — вновь перебил его северянин. «Даже самый опытный воин не сможет справиться со сворой боевых псов, специально обученных и натренированных убивать врага». «Дункану все равно», — буркнул Халт. «Тогда твой бог просто засранец», — заявил северянин. «Что? Да как ты смеешь? Дункан!» — начал было возмущаться Халт. «Засранец, засранец!» — хохотнул северянин. «Ты был опытным и умелым воином, ты — легенда среди сатов. Ты даже погибнуть должен был с оружием в руках, как воину и положено, но Дункан все равно тебя не примет. Это справедливо?» Халт хотел было начать спорить, хотел объяснить, что не так, но в глубине души он был полностью согласен с северянином. В конце концов, те шрамы, которые были на его теле, не они ли являются главным доказательством того, что Халт — великий воин? Сколько врагов он победил? Сотню? Две? И что получается? А получается, что северянин прав. Все было бессмысленно. Это ничего не стоит для Дункана. А вина Халта только в том, что он попал в ситуацию, из которой просто не мог выйти. Но ведь он и вправду должен был погибнуть на поле брани. Так почему же ему теперь не видать Вечной Степи? «А хочешь, я расскажу тебе о нашем боге?» — спросил северянин. «О том, который позволяет жалкому человеку вроде тебя носить его имя?» — усмехнулся Халт. «Имя нашего бога — Один. А вот он, имя, которое ему дала небольшая группа воинов. Я же взял это имя случайно». «Ваш бог должен был наказать тебя за это». «Но он не наказал. Даже более того, он слышит меня. Говорит со мной и помогает». «Зачем?» — удивился Халт. «Похоже, ему нравится то, что я делаю». «Ты же самозванец. Назвался именем бога и...» «И громлю сатов, поклоняющихся Дункану, который их ни во что не ставит». «Лучше так, чем идти в ваш рай». «В наш рай?» — рассмеялся северянин. «Рай у южан с континента. После смерти наши воины попадают в Вальхаллу». «Что еще за Вальхалла?» — заинтересовался Халт. «Мир вечного пира и вечной войны», — пояснил северянин. «Там все мы вновь живы и сходимся в битве. А к вечеру, когда на ногах остаются лишь сильнейшие, все остальные оживают и идут пировать вместе с Одином и другими богами». «И что? Туда может попасть любой? Неважно, как он жил, кем был?» «Есть, конечно, свои ограничения», — хмыкнул северянин. «Какие?» «Ну, если ты всю жизнь был обычным фермером и не брал в руки оружие, тебе уготовлен другой мир, не столь веселый». «А если ты был воином, но тебя загрызли собаки?» «Главное, что ты умер в бою, с оружием в руках. Один не забудет о твоей доблести и примет в свои ряды». «А если умрешь от старости, ран или болезней, в постели?» «Это у нас называют соломенной смертью. Таким не видать Вальхаллы». «Ха!» — позлорадствовал Сад. «Получается, ваш бог так же несправедлив, как наш. Я могу быть всю жизнь воином, выжить в боях, но умереть от ран в них полученных. Ваш Один такой же несправедливый, как и...» «Нет, дружок», — рассмеялся Вотан. «Если тебя свалила с ног болезнь, все только в твоих руках. Если ты слишком привязан к этому миру, борись за свою жизнь. Лечись и надейся, что сможешь оклематься. Если у тебя не получится, то это только твоя вина». «А какой второй путь?» «Если ты понял, что твои дни здесь сочтены, ты видишь, что угасаешь, ты можешь взять в руки оружие, вызвать кого-то на поединок и погибнуть с честью, в бою». «Фу». Хал задумался над всем этим. «Ваша Вальхалла, по твоим словам, будет даже лучше, чем наша вечная степь». Северянин просто пожал плечами, мол, это уже сам думай. «Слушай», — несмело начал Сад, — «а смогу ли попасть в Вальхаллу я?» «Сможешь», — кивнул Вотан. «Начни служить Одину, и тогда двери Вальхаллы будут для тебя открыты». «А что для этого надо?» Вот так Хал Талай неожиданно даже для самого себя стал верным сподвижником Одина. И хотя это не особо нравилось его соотечественникам, которые, как и сам Хал Талай, попали в плен к северянам, они молчали. До поры до времени. Все они, кроме Хал Талая, были в цепях, и когда трудились на берегу, загружая запасы, а сам Халт просвещал Сатов об Одине и Вальхалле, один из соплеменников Халта вдруг бросил корзину и повернулся к нему. «А что скажет Дункан, когда ты к нему попадешь? А, Халт, ты лижешь задницу богу северян, хотя у тебя есть свой бог. Тебе не попасть в вечную степь». «Тебе тоже», — хмыкнул Халт. «Это не важно. Ты стал слаб, Халт. Жалкие северяне превратили тебя в раба. Ты уже не воин». «Я с легкостью смогу победить тебя, Ткор, даже сейчас», — усмехнулся Халт. «Ты не сможешь победить даже северянина», — рассмеялся тот. «Значит, ты считаешь себя великим воином?» Все повернулись на голос. Как оказалось, всю их перебранку слышали северяне, стоящие сейчас неподалеку и усмехающиеся. Оговорил их предводитель. Вот он. И обращался он к Ткору. «Конечно. Я легко одолею любого из вас двоих», — гордо выпрямившись, заявил Ткор. «Тебя убьют, Сад. Ты даже этого понять не успеешь», — рассмеялся Вотан. «Уж не ты ли сможешь меня убить?» — поинтересовался Ткор. «Ты... ха!» Действительно, если поставить этих двоих рядом, то, на первый взгляд, стоило бы ставить на Сата. Тот, считай, на две головы был выше Вотана, хотя он не был низкого роста. Но помимо роста Ткор отличался от Вотана и мощной мускулатурой. Казалось, эта груда мышц сможет раздавить северянина голыми руками. «Ты останешься без рук и головы, прежде чем твое тело упадет на землю», — заявил северянин. «Сказать можно все, что угодно», — хмыкнул Ткор. «Освободите его», — приказал вдруг северянин. Его приказ был выполнен мгновенно. Ткор оказался на свободе, без цепей, и даже кто-то воткнул ему в руку оружие — меч Сатов. Ткор принялся разминаться. Сделал несколько выпадов, приноравливаясь к оружию, пробуя его, а затем и вовсе меч в его руке начал вертеться с такой скоростью, что силуэт оружия буквально таял в воздухе. «Ну что, ты готов, Сат?» — поинтересовался Вудан, дождавшись, когда он закончит свою разминку. «Молись своему Одину. Скоро с ним встретишься», — усмехнулся Ткор, став в боевую стойку. Северянин же лишь хмыкнул, а в следующую секунду словно бы исчез. Нет, не совсем так. Вот только что он стоял на месте, и вдруг с просто нечеловеческой скоростью ринулся вперед. Халт, как раз в тот момент глядевший на него, не смог отследить движение. Настолько быстро все произошло. Хотя Халт как раз слыл проворным, быстрым и обладал острым взглядом, внимательными глазами. Он-то думал, что способен заметить любую мелочь, отследить любое движение противника, способное подсказать, откуда ждать удара, но здесь... Будто вихрь налетел над Кора. Ярко блеснула сталь, и северянин, лишь на долю секунды, оказавшись рядом с противником, тут же переместился метра на три в сторону. И снова-таки Халт не смог заметить, как это произошло. Только стоял там, а уже оказался здесь. Северянин стоял, держа в руках свой меч, и, казалось, даже не собирался нападать на врага. Внимание Халта привлек хрип. Он повернул голову и глазам своим не поверил. Ткор стоял, зажимая левой рукой свою шею. Из-под пальцев обильно струилась кровь. Даже не струилась, а чуть ли не била фонтаном. Единственное, что ее сдерживало, это рука Ткора, заткнувшая рану. Но все равно уже вытекло столько, что его грудь, живот были залиты кровью, а еще его правая кисть была попросту отрублена. Рука, продолжавшая сжимать меч пальцами, лежала у ног Ткора. Из обрубка обильно шла кровь, как и из культи, которой Ткор зачем-то махал, словно бы так пытаясь затушить кровотечение. Северянин же, позволив всем увидеть, что стало с Ткором, спокойно, даже несколько вальяжно подошел к нему и одним ударом меча снес голову Сату. Обезглавленное тело, все еще зажимавшее горло рукой, на которой теперь уже не хватало нескольких пальцев, отсеченных вместе с головой, простояло на трясущихся ногах еще пару секунд, затем ноги подкосились, останки Ткора упали на колени, а затем и вовсе повалились на землю. Еще несколько секунд по его телу пробегали судороги, а затем все прекратилось. «Как вы думаете, вашему Дункану понравилось это представление?» — спросил северянин, обращаясь и к Халту, и к остальным сатам. Те молча глядели на него. «А Одину?» Северянин повернулся к своим, и те тут же закивали головами, выражая свое согласие. «Один всегда следит за теми, кто ему верен. Будет награжден тот, кто чтит законы Всеотца, получает его благосклонность, кто жил и умер так, как должно, будет сидеть за одним столом со своим богом, пить вместе с ним медовуху, есть мясо и хлеб, а еще будет сражаться с ним плечом к плечу». «Ты не человек», — сказал, наконец, один из сатов. «Ты Колтар». Северянин лишь усмехнулся. Он ожидал чего-то подобного. У сатов колтерами называли детей богов. Ну или эдакие аналоги христианских демонов. «Я человек», — ответил Вотан. «Но Один благоволит мне. Ему нравится то, что я делаю, и он мне помогает, дает мне силы. Он хочет моей победы. А чего хочет ваш Дункан?» Саты молчали. Никто не решился ответить. «Явно не победы», — хмыкнул северянин. «Если бы он хотел победить, он должен был или помочь вам, или сражаться вместе с вами. Мой бог со мной. А где ваш?» Ехидная улыбка северянина замерла на его губах, а саты молчали, будучи не в состоянии хоть что-то ответить. Да и что отвечать? Для них все действительно было так, как сказал северянин. Только что закончивший бой был не боем между двумя воинами. Это было сражение богов. Вопрос веры. И религия сатов в этом бою явно проиграла, причем проиграла в сухую. Дункан никак себя не проявил, не явил, не помог. А раз твоему богу плевать на тебя, не стоит ли обратиться к тому, который помогает людям, чтящим его? Убрав с лица улыбку, северянин вновь заговорил. «Халт — один из первых, но не единственный сат, решивший принять нашу веру. Вы можете сделать так же. Вы можете присоединиться к нам и сразиться против тех, кто вас сюда притащил, чтобы использовать в своих целях». «А что дальше?» — подал кто-то голос. «Дальше?» Северянин задумался на секунду. «Дальше я мог бы предложить то же самое, что и ваши прошлые работодатели. Землю, богатство, дома. Но я предложу вам гораздо большее». Саты прям-таки сверлили его взглядами. «Вы вернетесь назад и покорите все другие племена, и будете над ними властвовать, а Один вам в этом поможет». Саты неуверенно переглядывались. «Нас мало», — неуверенно заявил тот же сат. «А дома остались самые сильные племена, нам их не победить». «А ты веришь, что мы, северяне, сможем разбить вашу армию на Упле?» «Нет», — покачал головой сат. «Там 1000 воинов». «И мы всех их убьем», — спокойно ответил Вотан. «Или же вы сможете убедить их всех, или хотя бы часть этой 1000 присоединиться к нам. Знайте одно. Шаман умрет, и любой, кто поднимет меч против нас, тоже. Так решил Один, и так оно будет». Саты мешкали. Однако вперед вышел Халт, стал перед северянином и заявил. «Мне уже никогда не попасть в вечные степи. Так почему бы не попытаться попасть в вашу Вальхалу?» Он повернулся к своим соплеменникам и поинтересовался. «А что выберете вы? Сражение и пиры с богами северян даже после смерти? или же великое ничего, которое приготовил для таких, как мы, Дункан?»